Арифметика простая. Я к тебе дорогу знаю, но идти не тороплюсь. Все сижу да вычисляю, где твой минус, где твой плюс. Снова вишня расцветает, белый май кипит в саду. Арифметика простая, да ответа не найду. Плюс на минус будет минус. Минус к плюсу будет плюс. Я б к тебе поторопилась. Да боюсь, что ошибусь. Всем суббота с воскресеньем, у меня одни дела. В вычитанье и сложенье я все время провела. В синем небе птичьи стаи, ветер кружит вишни цвет. Арифметика простая, да не сходится ответ. Плюс на минус будет минус. Минус к плюсу будет плюс. Я б к тебе поторопилась. Да боюсь, что ошибусь. Небо тучами покрылось, дождь грозит, вот-вот прольюсь. Ты во мне заметил минус, зачеркнув при этом плюс. Ты ребром вопрос поставил, мол, душою не криви. Арифметика простая, не годится для любви.